Глава 26. Профессор Великой Инквизиции Йен Гастингс сидел в деревенской пекарне «Кудрявая овечка» и пил несладкий чай без десерта. Мэри Лу во всеуслышание объявила, что ни крошки своих прекрасных тортов не подаст этому извергу. Вокруг профессора образовалось пустое поле, а немногочисленные жители Нью-Ньюлина, зашедшие сюда за десертом и сплетнями, теснились в другой стороне зала, не желая пересекать невидимую черту. Весть о том, что пришлый профессор пытал Эрла Дауни, облетела деревню со скоростью лесного пожара. «Это нарушение прав человека!» — громко объявил доктор Картер, которого произошедшее привело в самое скверное расположение духа. «Есть же законы, в конце концов! Я уж не говорю о банальном милосердии!» «А я всегда утверждала, что инквизиторам закон не писан», тут же подхватила Камила Фрост, пившая жгучий крепкий кофе. «Возрождение ордена — это возрождение зла и беспредела!» «Как ваше имя, милочка?» Наклонившись вперед, вежливо спросил Гастингс. «Камила Фрост», — холодно процедила она. «Главный редактор расследования Нью-Ньюлина. И имейте в виду, что о вашем вопиющем поведении будут уведомлены все СМИ западного Корнуолла. И ни одно из них не напечатает о произошедшем ни слова», — безмятежно парировал Гастингс. «Согласно закону о неразглашении подробностей деятельности Инквизиции». «Возмутительно!» — вспыхнула Мэри Лу и с оглушительным звоном кинула поднос на стойку. «Но ничего, на каждого наглого инквизитора найдется Тесса Тарлтон». «У нее нет полномочий препятствовать моему расследованию», — отмахнулся Гастингс. «Тесса поставит вас на место без всяких полномочий!» — крикнула Фанни. Теперь профессор обратил свой взор на нее. «Не могу понять, юноша, зачем вы надели это нелепое платье?» «Как вы смеете!» — вскочил на ноги Кенни. На его лице мгновенно проступили красные пятна, а спустя минуту он начал просвечивать. «Так-так-так», — восхитился Гастингс. «Просто поразительно. Полагаю, сюда надо направить целую бригаду специалистов, изучающих паранормальные отклонения». «Вы еще нас на опыты сдайте», — буркнул доктор Картер. «А я вас не только на опыты сдам», — добродушно ответил Гастингс. «Потому как, милые мои, сдается мне, что вы всем скопом справились с инквизитором, а теперь морочите мне голову своими липовыми алиби. Виданное ли дело, чтобы совершенно случайно почти вся деревня собралась в доме Тессы Тарлтон именно в тот вечер, когда произошло убийство?» Пока собравшиеся ошеломленно переглядывались, придавленные весом такого огромного обвинения, Камила Фрост поднялась с места. «Фанни, душечка, скажи мне, что ты не собираешься сегодня изображать из себя собаку Баскервилей. Сейчас нам всем немного не до этого». «Конечно, не собираюсь», — с достоинством ответила Фанни. «Ты думаешь, я впервые слышу чушь и оскорбления? Профессор Гастингс не единственный мудак в этом мире, знаешь ли». «В таком случае я иду спать», — уведомила всех Камила и двинулась к выходу. Гастингс выслушал этот обмен любезностями с рассеянной улыбкой на губах. «Доктор Фрост», — нежно позвал он, — «как продвигается ваша диссертация по нейробиологии? Я видел некоторые ваши пояснительные записи. Очень интересно. Особенно мне понравилось исследование психосоматических причин невидимости Кевина Бенгли, которая вкупе с подробным анализом его ДНК дает удивительные перспективы для спецслужб». Понадобилась целая минута, чтобы жители Нью-Ньюлина осознали услышанное. А потом Фанни с диким криком вцепилась Камиле в волосы. Холли увязался за Тессой на кладбище, поскольку, по его словам, нуждался в свежих впечатлениях. «Ну, не знаю», — усомнилась Тесса. «Как по мне, это так себе впечатление. Ночь, зомби, Эрл Дауни со вторым приступом за день. Вот когда попадешь в топ-20 самых известных художников Европы, тогда и будешь рассуждать о столь тонких материях», — высокомерно обронил Холли. Встреча была запланирована на 11 вечера, но они пришли на четверть часа раньше. Даже Вероника Смит еще не терзала своими упреками несчастного Малкольма, и среди могил царила спокойная тишина. В неясном свете фонарей стройными рядами выстроились каменные плиты. Этесса с раскаянием обнаружила несколько сорняков. Совсем она запустила свои обязанности смотрителя. А потом увидела сгорбленную фигуру у второй могилы в третьем ряду. Потянув Холли за руку, Тесса поспешно отступила назад. «Что?» — испуганно прошептал он. «Фрэнк», — также шепотом ответила она, — «решил все-таки навестить своего покойного брата». «Да ладно!» Холли вытянул шею, пытаясь что-то разобрать вдалеке. Но Тесса не дала ему времени на любопытство, выволокла с кладбища и усадила на скамейку. «Ничего не понимаю», — сказала она, нервно засовывая руки в карманы. «Он же всегда считал, что зомби — это иллюзия, что они не могут никого утешить. Так чего его понесло извлекать Алана из-под земли?» «Возможно, ему просто надо с кем-то поговорить», — отстраненно заметил Холли, запрокинув голову к звездам. Ночь была ясная, и небо сияло множеством золотистых искорок. «Ты издеваешься?» — мрачно спросила Тесса. «Фрэнку есть с кем поговорить?» «Не, ему есть с кем трахаться». Она с трудом подавила раздражение, прошлась по лужайке. «Извини, Холли, но ты небольшой эксперт в интимных отношениях». «В отличие от тебя, Тесса, я однажды был страстно влюблен». «И кто здесь влюблен?» Он ответил ей преисполненным терпеливой снисходительности взглядом. «Фрэнк?» — растерялась Тесса и села рядом. «Ты уверен? И что теперь делать?» «Тебе что, 13?» Тесса устало потерла лицо руками. «Послушай, я не сплю уже вторые сутки. Мне сейчас совершенно не до любовных драм», — пожаловалась она и тут же выругалась. «Нет, ну кто бы мог подумать? Я была уверена, что Фрэнк такой же, как я». «Израненный и одинокий, да», — согласился Холли. «Все-таки с монстрами проще, чем с людьми». «Тесса», — Холли взял ее за руку, — «ты помнишь, зачем ты меня здесь оставила? На тебя особенным образом влияет мое творчество. Я разрисовал тебе потолок, создал картину с солнцами. Ты понимаешь, что это значит?» Сердце Тессы пропустило удар. «Что тебе пора?» — пробормотала она и сама удивилась, как сильно из-за этого расстроилась. У нее впервые в жизни были пони, шампанское на ужин и полный холодильник клубники. И безалаберный, невыносимый, заносчивый Холли Лонгли, который находился именно там, где и был нужен Тессе, в ее доме. «Пора?» — не понял Холли. «Куда пора? Почему пора?» «Ну, ты же ненавидишь подолгу оставаться в одном месте. У тебя даже собственного жилья нет». «А что, 3 месяца уже прошло? Я, кажется, все еще под домашним арестом. И не вздумай меня амнистировать. Мне нигде на свете так хорошо не писалось, как в Нью-Ньюлине». «Оу», — Тесса моргнула. «Тогда о чем именно мы сейчас говорим?» «Может, хватит мариновать Фрэнка в гостинице?» «Но мои кошмары!» «И когда они тебе в последний раз снились?» «Действительно», — осознала она. «Так и есть. Совершенно определенно я видела последний кошмар в гостиничном номере Фрэнка». «Вуаля!» И Холли изящно поклонился. Они тихонько посидели, прислушиваясь к уютному шелесту моря. Со стороны деревни к ним подошел доктор Картер. «Ждете Эрла?» — спросил он, явно чем-то взбудораженный. — Напрасно. Как врач я ему запретил приходить сюда. Сегодня ему нужно отдохнуть. — Отлично, — просияла Тесса. — Так и скажем профессору Гастингсу. — Ах, этот... — доктор Картер уставился на свои ботинки. — Его тоже не будет. — И что вы с ним сделали? — насторожилась Тесса. — Ну, сначала мы растащили Фанни и Камилу. Между нами говоря, удар у Фанни хороший. Мне пришлось кое-кому синяк сводить. А потом угостили этого типа свежим кофе. Кофе? С тройной дозой снотворного. На инквизиторов же лекарства плохо действуют. «А...» — слабым голосом произнесла Тесса. «Понятно. И большой синяк был у Камилы?» «Весьма внушительный». «Должна ли я, как шериф Нью-Ньюлина, ждать жалобы на Фанни?» «О, нет. У Камилы нет никаких претензий». «А где проведет эту ночь профессор Гастингс?» «Мы с Кенни и Эллиотом уложили его спать со всеми удобствами в его гостиничном номере. Даже сняли ботинки». «Ну, если вы даже сняли ботинки, то тогда, конечно, все в порядке», — иронически заметила Тесса. «Тогда никаких проблем». «Ну, какие тут могут быть проблемы?» «И действительно, нападение на инквизитора при исполнении — все просто чудесно». «Доброй ночи». Белоснежная улыбка сверкнула на лице доктора Картера, и он распрощался. «Твою мать!» — с чувством произнесла Тесса ему вдогонку. «Так, хватит страдать ерундой!» — нетерпеливо проговорил Холли, который всю эту беседу выслушал с самым скучающим видом. «Пора заняться по-настоящему важными вещами». «Это какими?» «Спасем Фрэнка от задушевных разговоров с зомби». И Холли целеустремленно рванул обратно на кладбище. «Какая прыть!» — изумилась Тесса и пошла следом. «А на ограде мы повесим черепа», — донеслось до нее задумчивое бормотание Холли. «Что?» «Моя зомби-вечеринка среди могил». «Так ты все еще не оставил эту безумную идею?» «Нет-нет, это будет феерично». «Приветик, старина Фрэнки! Дышишь свежим воздухом?» Фрэнк, должно быть, услышал их и поспешил покинуть могилу Алана, двинувшись по тропинке навстречу. «Тип того», — неохотно ответил он. Холли покивал с умным видом. «Кладбищенский воздух очень полезен для цвета лица». «Я иду спать». Фрэнк явно не был настроен на светские беседы. «Я с тобой», — с видом короля, раздающего милостыню, сообщил Холли. Фрэнк остановился. «Куда со мной?» — напряженно спросил он. «Спать? Ну, вещи там помочь собрать. У тебя же, поди, 100 чемоданов с совершенно одинаковыми серыми футболками. Фрэнки, я тебе говорил, что со вкусом у тебя совсем беда». «Какие вещи?» «Ну, до чего же ты тугодум?» — огорчился Холли. «Тесса приглашает тебя жить с ней вместе. Не поверишь, плачет по ночам в подушку от того, что Фрэнк ночует во вшивом пансионате». «Вшивом?» — обиделась Тесса. «В прошлом году мы потратили на ремонт полугодовой бюджет Нью-Ньюлина». «Все 10 фунтов», — поддакнул Холли. «Обновили обои и закупили новые матрасы». «Тесса Тарлтон», — перебил их Фрэнк. «Что за дикие фантазии у нашего психа на этот раз?» «Ну, форма подачи хромает, а содержание верно», — сдержанно ответила она. «Давай не будем особо заострять внимание на этом неловком моменте. Просто забирай свои вещи из пансионата и положи их в шкаф в моей спальне. Ну, а мастерскую можно построить на заднем дворе, где выход из гаража». Фрэнк молчал, глядя на нее с совершенно непроницаемым лицом. «Мне что, встать на одно колено?» — рявкнула Тесса. «Да, пожалуйста!» — воскликнул Холли с воодушевлением. «Не надо», — произнес Фрэнк. «Мне не понадобится много времени, чтобы собраться». Тесса стояла под душем очень долго, смывая с себя вчерашнюю ночь, проведенную возле трупа, и сегодняшний суматошный день. От недосыпа ее эмоции притупились больше обычного, и она только сонно грелась под струями горячей воды, ни о чем особо не думая. Внезапный переезд Фрэнка скорее обескуражил ее, чем взволновал. Спать с ним в одной постели каждую ночь — она не представляла себе подобного и понятия не имела, понравится ей или нет. Впрочем, было о чем подумать и без этого. Неведомое существо, нашептывающее Вутоном свои желания из морских глубин и инквизиторский орден на хвосте, оставляли мало пространства для маневров. Самым простым решением было бы натравить их друг на друга и, сидя на берегу, посмотреть, чем дело закончится. Однако, прежде всего, Тессе требовалось разобраться, что за зверюшка тут обитала. Для этого следовало начать с Дженнифер Уэзерхилл и причин, приведших ее в Нью-Ньюлин. И раз уж так удачно получилось, что этой ночью профессор Гастингс спал крепким сном, этим стоило воспользоваться. Стряхнув с себя оцепенение, Тесса выбралась из душа и по привычке вернулась в спальню голышом. Вода оставляла на полу следы ее шагов. Холли и Фрэнк смотрели на картину с солнцами. «При искусственном освещении она выглядит иначе», — объяснял Холли. «И утром в ней будут преобладать жизнеутверждающие оранжевые оттенки. А вот вечером...» «Тесса, ты не хочешь одеться?» — резко спросил Фрэнк. «Да-да, именно этим я и занята», — ответила она, доставая трусики из комода. «Мне надо уйти ненадолго». «Сбегаешь?» «Знаешь», — сказал Холли Фрэнку, «если бы я ставил пьесу, то тебе бы досталась роль мрачного жреца. Ты бы ходил весь такой зловещий по сцене и зыркал на всех суровым взором». «Фрэнк, я смотритель кладбища», — напомнила Тесса. «И время от времени я проверяю, все ли там в порядке. Да, по ночам. Нет, со мной не нужно никуда идти. Нет, я не сбегаю от тебя. Устраивайся пока со всеми удобствами. Возможно, Холли накормит тебя ужином». «Понятно», — сказал Фрэнк. У Тессы были ключи от всех номеров пансионата, но ими редко кто пользовался. По традиции, двери Нью-Ньюлина оставались открытыми. Йен Гастингс мирно спал в своей кровати, и трое сообщников, бездельник Эллиот, доктор Картер и добряк Кенни, заботливо укрыли его одеялом. Какие нежности! Перчатки Тесса позаимствовала в кладовке со швабрами. Фанни убирала номера трижды в неделю за отдельную плату. Планшет она нашла в сумке возле кровати, разумеется, запароленный, но, к счастью, отпечатком пальца. Все пальцы Гастингса были в распоряжении Тессы. Оставив профессора одного, она спустилась вниз, включила кофеварку и устроилась за барной стойкой, изучая документы. У Гастингса были подробные досье на всех жителей деревни, и, посмотрев на часы, Тесса решила вернуться к ним позже, если успеет. Дженнифер Уэзерхилл родилась на севере страны. В подростковом возрасте тесты выявили у нее инквизиторские способности, довольно слабые. В ордене она занималась в основном бумажной работой, изредка присоединяясь к оперативникам в штатных ситуациях. Не замужем, что для членов ордена нормально, они все там одиночки. Тесса методично просматривала список дел, которые вела Дженнифер в поисках любой связи с Нью-Ньюлином, и имя Ричарда Вутона выскочило на нее из длинной вереницы других. Его отец, основатель деревни Сэм Вутон, утверждал, что сын работает в Бристоле экономистом. Ричард действительно работал в Бристоле. Однако на орден. Возглавлял отдел усовершенствования человека, для которого Дженнифер систематизировала данные. «Это еще что за дичь?» — нахмурилась Тесса и обнаружила только список сотрудников отдела, куда входило 5 членов ордена и внештатный научный исследователь Камила Фрост, нейробиолог и генетик. Больше никаких данных об отделе не было, ни целей, ни задач, ни отчетов о деятельности. Значило ли это, что отдел слишком важен? Или наоборот? Неудивительно, что пронырливой Камиле до всех было дело. Тесса перешла в досье Камилы и с любопытством просмотрела некоторые из ее научных работ, в том числе об уровне допустимого стресса для освобождения воя Банши. Да так увлеклась, что не услышала вкрадчивых шагов босых ног. «Интересно?» — вежливо спросил профессор Гастингс. «Хотите кофе?» — вздрогнув от неожиданности, предложила Тесса. «Будь так любезна». Тесса щелкнула кнопкой кофемашины, не отрываясь от чтения. «Что это Ричарда Вутона и Камилу Фрост понесло работать на орден?» — спросила она. «Они же не прошли тесты на пригодность к инквизиционной деятельности». «Насчет Ричарда Вутона я ничего не знаю. А Камила трижды писала заявление о приеме в орден в 13, 15 и 16 лет. Все три раза получила стандартную отписку, что это так не работает. Способности к инквизиционной деятельности врожденные, и у Камилы их не было». Но, судя по всему, она добилась своего иным способом. «Добавить молока?» «Да, спасибо». Тесса отложила планшет, достала упаковку из мини-холодильника. «Это ты попросила своих сообщников усыпить меня?» — спросил Гастингс, который вроде как был не особо удивлен или расстроен произошедшим. «Но вы и сами немало потрудились, чтобы настроить всю деревню против себя», — хмыкнула Тесса. «Ваши методы не меняются десятилетиями». «Гнев куда полезнее симпатии. Злость и честность — лучшие подруги». «Я помню ваши лекции, профессор», — кивнула Тесса. «Вы же не доложите в орден о произошедшем? Милое деревенское недоразумение». «Ах, люди так предсказуемы», — улыбнулся Гастингс. «Стоит ли их за это винить?» «Профессор», — Тесса наклонилась к нему, «этот странный отдел Ричарда Вутона имеет отношение к нашим делам?» «А ты веришь в такие совпадения? Дженнифер и Камила — две девочки с комплексом неполноценности. Одна мечтала быть инквизитором, другая стала весьма посредственным. Обеих интересовала возможность изменить врожденные данные к лучшему, и обе вышли на некий отдел усовершенствования человека, который, сюрприз, возглавляет сын вашего старика Вуттона». «Разве такие организации не запрещены?» «Запрещены. В основном. Если только они не находятся под эгидой ордена, которому, как известно, можно все. Впрочем, я еще не успел выяснить, что входит в компетенцию этого отдела». «Нью-Ньюлин просто клондайк личностей с самыми разнообразными талантами. Как будто нас тут собрали специально». «Ты великий инквизитор, Тесса, который смог прослужить на оперативной деятельности втрое дольше всех остальных. Но тебя подкосило произошедшее в Лондоне». «И что это значит?» «Что ты несколько лет была туповата, не так ли?» «Так», — неохотно подтвердила Тесса. «Я была настолько очарована этим местом и настолько разбита сожалениями, что жила себе ни во что не вникая». «Сожаление — самое бесполезное из эмоций. Будь ты обычным человеком, может, даже наложила бы на себя руки. Но твои эмоции не столь острые, к счастью». «Знаете что? Мои неострые эмоции очень мешают личной жизни», — не удержалась от жалобы Тесса. Гастингс рассмеялся от неожиданности. «Личная жизнь, стало быть? И кто же это? Тот орк со зверским взглядом? Или чокнутый эльф не от мира сего?» «Профессор», — с мягким упреком проговорила Тесса, «разве приличным девушкам задают такие вопросы?» Они улыбнулись друг другу. «Так что такое Нью-Ньюлин?» — спросила Тесса. «Что-то вроде испытательного полигона?» «Возможно», — согласился Гастингс. «Не знаю. Я запрошу данные по отделу». «И что или кто собрала нас здесь и охраняет от внешних вторжений? Ктулху?» «Тесса!» — расхохотался Гастингс. «Нельзя ли быть серьезнее?» «Я смертельно серьезно», — возразила Тесса. «Это какое-то морское существо с сильными телепатическими способностями». «Правда? Почему морское? Откуда телепатия?» «Вас отправили сюда с завязанными глазами?» «Тесса, Тесса, дорогая моя», — грустно покачал головой Гастингс, «у меня такое ощущение, что меня отправили сюда, потому что никому на самом деле не нужно, чтобы это дело было раскрыто». «Мне надо поспать», — решила она. «Сейчас я вообще мало что понимаю». «А я, не поверишь, прекрасно выспался». Фрэнк уже лежал в кровати и смотрел на картину. «Эти оранжевые солнца совершенно безумны», — заметил он. «Они же синие», — возразила Тесса, сбросила штаны и нырнула к нему под одеяло. «Что ж, Фрэнк Райт, ты здесь». «Это было довольно неожиданно, Тесса». «Да, для меня тоже». Она устало вскарабкалась на него, наслаждаясь ровным дыханием и теплом кожи. «Но это хорошо, знаешь? И еще». И Тесса провалилась в глубокий сон. Она встала на рассвете, тихонько оделась и на цыпочках покинула спальню. Утро было ясным, прозрачным, тихим. Спустившись по узкой тропинке к морю, Тесса скинула шлепки и некоторое время постояла, касаясь пальцами ног спокойной воды. Ни волн, ни барашков, полный штиль. «Что же ты такое?» — спросила она. Сделала несколько шагов вперед, и море обняло ее ласково и нежно. Она купалась в нем каждый день и никогда не чувствовала угрозы. Не было ее и сейчас. Но Дженнифер была мертва, а значит, то, что жило в воде, могло убивать. Могло подняться высокой волной, настигнуть человека на холме и не просто обрызгать его, а утопить, а для этого нужны время и определенная мощь. И все же оно оставалось другом. «Нам просто надо поговорить», — определилась Тесса. Прежде отшельнику Эрлу не доводилось быть в центре внимания всей деревни. Это было странно и немного смущающе. И очень приятно, что уж греха таить. Все писали ему сообщения и высказывали слова поддержки. Мэри Лу хлопотала, а Тесса и Камила угрожали разными расправами этому неприятному чужаку Гастингсу. И кто знает, может, Эрл даже окажется завтра на первой полосе расследований, потеснив мертвую пришлую женщину.